Глава 4. Он приобщается к будням хиппи старого города, выпивает полбутылки чилийского вина канепа и созерцает пышащее жаром лицо Евтропия Эфесского. Пониже шоссейного моста в районе Луэнга к рельсам восточной железной дороги спускался поросший травой откос. На этом клочке зелени, зажатом со всех сторон разными магистралями, надежно скрытым от посторонних взглядов, разместились одни из самых интересных археологических памятников Норвегии, включая лежащие частично под самым мостом развалины церкви святого Климента. Здесь же помещалась и усадьба Саксе-Горден, деревянное строение, посеревшее от пыли и выхлопных газов машин, круглые сутки оглушающих рокотом окрестности. Еще ниже, у железнодорожной колеи, находились руины Мариинской церкви и королевской усадьбы Харалда Сурового. На упомянутом откосе, незараженном суетой города, сидели два молодых парня в черных джинсах и черных кожаных куртках, украшенных абсолютно непонятными, непосвященным символами и знаками. В ушах у парней гроздями висели кольца, в носу торчали пестрые палочки, левую щеку пронизывала позолоченная английская булавка, макушка была выбрита, но обрамляющий ее оранжевый венок волос служил прибежищем для всяких экзотических украшений. Удобно прислонясь спиной к цоколям древних колонн, они грелись в лучах осеннего бледного солнца, которое проглядывало между подъемными кранами в порту, и по очереди затягивались дурманящим дымом самокрутки из смешанных с табаком отечественных трав. «Скажешь, датский паром отваливает в 5?» «Или в 4?» — произнес один из них, почесывая макушку. «Кочумай, копни репу, знаешь же, в 5. На котлы свои глянь». «А при чем котлы, при чем реп? Как время считать, назови 5-4, и датчанин свалит в 4. В 5 он свалит, в 5, философ, хренов». Философская проблема, связанная с необходимостью конкретно определить время отплытия парома, уже несколько минут занимала умы двух членов маленького братства хиппи, местных панков, обосновавшихся в старом городе, точнее, в жилых помещениях заповедной усадьбы Саксе-Горден. — Слышь, Фалес, датчанин этот белый или черный? Плечистый парень сел поудобнее и хитро сощурился. «Внутри или снаружи?» Щуплый Фалес сделал последнюю затяжку и швырнул окурок вниз на рельс. «Повидал снаружи, повидал внутри. А, верняк?» «Завязывай ты цветной базар, плута, умей резонить объективно в натуре». Фалес приподнял корму, повернулся, потрогал землю рукой. Земля была влажная. «Уж не с шоссейки это тут накапало». Он посмотрел наверх, на бетонную громадину моста. А затем оба уставились себе под ноги. Как раз там, где они сидели, появились вдруг струйки воды. Сквозь утрамбованную ногами землю между клочками засохшей травы пробился грязный серый ручеек, который с каждой секундой журчал все громче. — Это что такое, плутта? Фалес вытаращил глаза. Земля трясется в натуре. Черт! Плута стал подниматься, и тут же оба живо вскочили на ноги. Земля под ними зашевелилась, послышался какой-то рокот. Парни поспешили взобраться каждый на свой цоколь и продолжали наблюдать сверху внезапное стихийное бедствие. В нескольких местах из земли били фонтаны, затем огромный пласт дерна приподнялся вверх, и половина откоса поползла к путям, влекомая стремительным потоком. Все произошло очень быстро. и так же быстро закончилось. Лишь небольшой ручей продолжал вытекать из скважины, которая открылась как раз перед тем местом, где в средние века помещалась паперть церкви святого Климента. Скважина была довольно широкая. Оползень подмыл проволочное ограждение вдоль железнодорожных путей, ограда наклонилась, улавливая точно ситом все, что нес с собой вырвавшийся из-под земли поток. На проволоке повисли жалкие остатки книг, какие-то тряпки, палки, комья земли и прочие непонятные предметы. Но в самом низу под оградой, наполовину скрытой кустами, лежал сверток побольше. Человек. Ничего себе прикол, Фаллес. И без того бледные панки совсем побелели. Думаешь, живой? Парни в черном растерянно таращились на неподвижное тело. Потом плечистый плутта сорвался с места и подбежал к ограде. Его товарищ последовал за ним, и мокрый сверток был решительно и быстро доставлен на площадку перед развалинами. Плутта ритмично колотил кулаками по грудной клетке утопленника и нажимал на диафрагму, выдавливая воду из легких. Фаллес, не мешкая, наклонился над лицом бедняги и принялся вдувать ему воздух в нос и рот. «Вроде живой в натуре», — вымолвил Плутта, массируя область сердца. Спустя несколько минут они остановились. Стоя на коленях, удивленно смотрели на мужчину, вынесенного из-под земли бурным потоком, который иссяк так же быстро, как возник. Мужчина дышал ровно. — Не бросать же его не в масть, а Плутта. — Верняк, Фаллес, потащим с собой. Открыв глаза и ощутив приятное тепло, Фредерик Дрюм первым делом подумал, могли его и впрямь ощипать. Или тепло все-таки объясняется тем, что он не ощипан. Несколько минут он продолжал считать себя ощипанной куропаткой. Он успел довольно далеко улететь в темноте, когда раздался выстрел. Заряд подбросил его вверх, дробинки впились в крылья и тело, и он упал. Упал через ветки, через густую листву на землю. Тут кто-то схватил его, стал бросать с места на место, выдергивая перья, пока вовсе не ощипал догола. Вся эта картина, чрезвычайно живая, надолго засела в мозгу. И вот теперь оказывается, что он вовсе не подстреленная и ощипанная куропатка. Наконец ему удалось сосредоточить взгляд на висящем под потолком предмете. Бабочка из бумаги вращалась то в одну, то в другую сторону. Зелено-желто-синяя, с красными кругами на задних крыльях. Она была подвешена на бечевке, привязанной к гипсовой розетке в центре потолка. Надо же! Закрыв глаза, он попытался представить себе что-нибудь более реалистическое. Проще простого. Холодное темное помещение, глухие каменные стены, куча земли, кости, голод, жажда, запертая стальная дверь, капающая вода, кап-кап-кап. Он оторвал голову от подушки, но тут же опустил ее обратно, почувствовав в груди боль. Легкие словно горели, голова раскалывалась. Но ему было тепло. Так приятно под покрывающей его периной. Каким образом он выбрался на волю и где очутился? Он прислушался, уловил непрерывный рокот автомашин за окном. Стало быть, он находится где-то возле шоссе. Осторожно приподняв перину, поглядел на собственное тело. Он лежал на кровати, голый, но без каких-либо видимых травм. Стрелки часов показывали четверть четвертого. А вот затылок он, должно быть, сильно ушиб. Об этом говорили и пятна крови на наволочке. В комнате было темно, окно закрывала красная бархатная портьера. Столбики железной кровати были увенчаны блестящими шарами. У другой стены стоял комод. На нем два семисвечных канделябра, напоминающих опрокинутый древнеегипетский крест, и стопка книг. На стене над комодом висела картина. Прищурившись, он рассмотрел, как будто Ганимеда, похищаемого орлом. Все вместе смахивало на какой-то алтарь. Еще из мебели в комнате было несколько стульев и шкаф, и все. Повернув голову, он у самого изголовья кровати увидел дверь. Свисающие клочьями рваные обои отнюдь не украшали и без того не слишком привлекательную обитель. Одна лишь бабочка под потолком отчасти скрашивала обстановку. Она продолжала вращаться, и это было связано с непрерывным потоком машин за окном. Должно быть, от рокота моторов весь дом слегка вибрировал. За дверью послышались шаги. Несколько человек поднимались по лестнице. Дверь распахнулась, и возле кровати появились четыре парня необычного вида, лет 20 с небольшим. Они улыбались. — Клево вы тут лох раскидали. — Да уж круто он ухо давил. — А как у него с грудью и с башкой? Жрать просил? Фредерик попытался выстроить в логический ряд свои впечатления. Прежде всего, парни вроде бы дружелюбно настроены. Дальше. Похоже, это им он обязан, что очутился здесь. Судя по лицам и одежде, они представляли собой некую помесь рокеров, примитивных аборигенов Новой Гвинеи и факирского клана. Выбритые макушки в оранжевом венчике волос как будто говорили об аскезе и монашеских наклонностях. Их речь нуждалась в переводе. Самый крепкий из четверки, верзила с бычьей шеей и широким лицом, наклонился над Фредериком. Помимо различных украшений носа, в нижней губе у него торчало перо. — Ну что, чувак? — Ясно, Фалес и Плута прогнулись, как слили воду и завели себе мотор. — Включай динамик. Что за приколы выплывать из-под земли вместе с гнилыми костями? Фредерик попытался изобразить улыбку. Он понял, что от него ожидают ответа на вопросы, связанные с его вторжением в будни этих ребят, в чем он сам еще толком не разобрался. — Гнилые кости! — прохрипел он, не узнавая собственный голос. У него першило в горле. — Ты там втыкался в обнимку с костями. По делу? Перо в губе порхало у самого носа Фредерика. Сам удивляюсь. Что еще мог он ответить? Тогда уж лучше самому задавать вопрос. Я долго лежал без сознания. А где вы меня нашли? Я вам так благодарен. Парни расхохотались. Ну ты, чувак, вообще! Верзила отступил на несколько шагов. Крыша поехала. Что за прикол всплывать из-под земли? Они корчились от смеха, мотая головой. Чем-то он их крепко насмешил. Фредерик собрался с мыслями. Их явно поразило его появление из земных недр. Ну что ж, он их вполне понимает. Он выплыл из-под земли. Где? Водопроводная труба под потолком вдруг осенила его. Вспомнились последние секунды перед тем, как он потерял сознание. Он пробил дыру в трубе, и вода хлынула в маленькое подвальное помещение, где он был заперт. — Жрать будешь? — спросил долговязый парень с прыщами вокруг воткнутой в щеку английской булавки. Фредерик кивнул. Он хотел есть. Сильно проголодался. — Тащи Хаванину, Гесиот! Два парня вышли, остались Верзила и Прыщавый с булавкой. Они придвинули стулья к кровати и сели с интересом, рассматривая Фредерика. — Ну что, волем убрал, прибавь децибелы, — повелительно произнес Верзила. — Извини, — прохрипел Фредерик, — но я ничего не понимаю. Я что, утонул где-то? — Кочумай чуть не откинулся. — Это Фалес, — он кивком указал на прыщавого, — и плута притаранили тебя с того света. Теперь над дыркой, где ты втыкался, архаики базарят. — Архаики? — Странный диалект. — Археологи, понял? Верзила постарался внятно выговорить не совсем привычное для него слово. Фредерик сел, опираясь спиной на подушку, и постарался объяснить, что с ним произошло. Как он оказался запертым в подвале дома на улице Саксегорд, номер 3. Как после первых суток решил прорыть ход на волю, но был вынужден сдаться. Как сломал водопроводную трубу под потолком, а что было дальше, не знает, пока не очутился здесь. Парни задумчиво кивнули, выслушав его рассказ. — Круто! — сказал Верзила и посмотрел на бабочку под потолком. — А мы здесь живем. Снимаем угол и присматриваем за домом. Дохлая хата, но сносить не торопится, заповедная. Помогаем архаикам сторожить участок. Такая наша философия. Когда ты вдруг всплыл из дыры, мы сказали архаикам: «Атас, склеп под церковью Климента!» Их целая толпа нагрянула. Гнилые кости, сечешь, черепа. По ночам мы, хиппи, несем вахту. Такой уговор. А что ты из-под земли вынырнул? Никому. Одни мы в курсе. Из слов Верзилы Фредерик заключил, что вода, которая собралась в подвале, нашла выход через неизвестный прежде склеп под церковью святого Климента. Там его подхватило потоком и вынесло наверх. Чудеса! — Усадьба Сакса, Гордон? — спросил он, описывая в воздухе круг рукой. — Так, Сакса, Гордон. Хип снимают жилье по закону, — добродушно подтвердил парень с пером в губе. Появилась пища в большой миске, горячее зеленоватое месиво из приправленных перцем овощей. Хиппи, как они себя называли, вышли, чтобы он поел без помех, поприветствовав его своим особым жестом. Усадьба Сакса Гордон, расположенная поблизости от развалин церкви Климента, и от подвала, где он был заперт, до церкви рукой подать. Их разделяет улица и один пакгаус, насколько он помнил, 30 метров, не больше. Не исключено, что при его невольном участии в старом городе сделаны новые археологические открытия. Склеп под церковью Климента. Очистив миску, он лег, отдыхая. Эти ребята спасли ему жизнь. Но чудные имена — Плута, Фаллес, Гессиот. Забавные братья. Не настоящие панки. Хиппи. Плута, Фаллес, Гессиот. Плутарх, Фаллес, Гессиот. Древнегреческие мыслители. Сходство имен не случайно, а их язык достаточно простой, но со своей изюминкой. Вульгарноватый жаргон с использованием иностранных слов. Судя по диалекту, один из них — уроженец восточной губернии. Очаровательные парни. Приятно было лежать в теплой постели. Он вовсе не спешил покинуть ее, хотя в голове теснились самые разные мысли. Пребывание в подвале Халгрима Хельгрена сложилось не совсем так, как он предполагал. Неприятные вопросы так и остались без ответа. Может, и впрямь полежать здесь еще часок-другой? В груди еще саднило, головная боль не прошла, как-никак он едва не превратился в утопленника. Почему его принесли сюда? Почему не вызвали скорую помощь? И, насколько он понял, они, сообщив археологам про дыру в земле, ничего не сказали о том, что в неизвестном прежде склепе находился современный человек, который едва не захлебнулся под землей. В этом тоже необходимо было разобраться. И Фредерик собрался уже встать, но вспомнил, что он совершенно голый, и ему нечего надеть. Наверное, они повесили где-нибудь его одежду сушиться. Ребята вроде бы доброжелательные, ничего дурного не замыслили. У них хорошие отношения с городским управлением культуры. Им разрешили жить в охраняемом государстве Саксе-Гордоне. Это кое-что значит. И сами они охраняют развалины. Стало быть, у них есть что-то общее с молодежным движением «Блиц». Фредерик Дрюм знал, что общественность неверно судит о деятельности «Блиц». Эти парни и девушки штабом в центре города экономят миллионы для муниципалитета, вовлекая в общественную деятельность сверстников, чьим делом иначе могла стать наркомания, проституция, исправительные учреждения, тюрьма.